Ватхугатха. Пролог. Сутта-Нипатта, 5. Из прекрасного города Касалы вышел брахман, певец чудных гимнов, ничего не жаждущий. На отмелях реки Гатхавари остановился он, собирая подаяние, где неподалеку лежало богатое селение. Собравши великие дары, он принес обильную жертву. Принеся обильную жертву, он уединился в своем убежище. Тут пришел к нему другой брахман с распухшими ногами, дрожащий, покрытый грязью, с запыленными волосами. И придя к брахману, он попросил у него 500 монет. Бавари, встретив его, усадил и спрашивал, доволен ли он, счастлив ли он. Потом сказал ему, все дары, которые были у меня, я раздал уже. Прости меня, о брахман, у меня нет 500 монет. Если ты не даешь мне, просящему, пусть голова твоя расколется на 7-й день на 7 частей. Так произнес тот нечестивец свое страшное проклятие. Услышав слова его, впал в тоску брахман Бавари. Не принимая пищи, он стал худеть, пронзенный стрелою печали. Только дух его услаждался сосредоточением. Видя, что тоскует Бавари, страшится, благосклонный дух приблизился к нему и сказал, «Не бойся, это низкий лицемер, жаждущий чужого добра. Он бессилен в проклятии на твою голову. Он не обладает силой заклясть ее. Если ведомо, то славному духу, пусть он, спрошенный, поведает мне о власти проклятия на голову. Мы вникнем в слова его. Нет, это неведомо мне, только Буддам открыто то знание. Кому же теперь, здесь, на земной поверхности, ведомо то, поведай мне, дух». Некогда вышел из Капилаватху великий рулевой мира, отрасль царского рода, сын Шакья, несущий свет. Он, о брахман, совершенный озаренный, он достиг силы всех знаний, непревзойденный, все открыто очам его. Он разрушил все звенья жизни и радуется, свободный в Ниббане. Он Будда. Он благословенный на свете, проникший в суть всех вещей, поучает Хамме. К нему пойди ты, его вопроси. Он один только все может изъяснить тебе. Услышавши слово озаренный, Бавари возрадовался. Улеглась его скорбь, и загорелась в нем радость. В радости и восхищении спросил Бавари, где же живет он? Глава мира, в каком селении, в каком городе, в какой местности, чтобы могли мы пойти и почтить озаренного, первого из людей. В Савадхи живет победитель, муж великой мудрости, обладатель безграничного знания. Он, сын Шакья, не вошедший в ярмо этой жизни, не связанный страстью. Тогда Бавари сказал ученикам своим, брахманам, совершенным в гимнах. Придите, прислушайтесь к словам моим. Тот, кто так редко является в мир, он родился теперь. Велика слава его, озаренного. Спешите в путь посмотреть лучшего из людей. Как же мы узнаем, увидев его, что он Будда, брахмана, нам, не знающим его, скажи ты, как узнать его? В гимнах указаны знаки, отметившие великого человека, и всего их 32, число в число. На чьем теле есть знаки великого человека, пред тем лежат 2 пути и нет третьего. Если живет он в жилище, он без жезла и меча подчинит себе землю и справедливостью будет владычествовать над ней. Если же покинет он родной кров, ради пустынножительства он становится благословенным, несравненным Буддою, озаренным, сорвавшим покрывало с лица мира. Вы про себя вопрошайте его о моем рождении и роде, о знаках на моем теле, о гимнах и других моих знаниях и о проклятии на голову. Если он верный Будда, кому все открыто, он словами ответит то, о чем вы в уме, вопросите его. Услышав слова Бавари, 16 учеников его, каждый со своими учениками, все они славные мыслители, радостные в медитациях, мудрые, благоухающие добродетелю, поклонившись Бавари и обойдя вокруг него, все с заплетенными волосами, неся шкуры, отправились в путь лицом к северу. Как жаждущий спешит к воде, как купец гонится за прибылью, как изнемогший от жары рвется к тени, так поспешно взошли они на гору. В то время благословенный, окруженный учениками своими, поучал их Дхамме. Голос его был подобен голосу льва в лесу. Первый из учеников Бавари увидел в нем как бы солнце без лучей, полный месяц на 15-й день. Оглядев его члены и заметив все знаки в полноте, он, стоя в стороне, обрадованный, спросил его в уме своем: «Скажи мне о рождении моего учителя, о его роде, о знаках на его членах и о совершенстве в гимнах, и сколько раз повторял он их». Совершенный сказал: «Имя его Бавари, ему 120 лет от роду, два знака есть на его теле, и в трех ведах совершенен он, 500 раз передавал он их, и в толковании своем достиг совершенства». Тут подумал первый ученик: «Объясни полнее знаки, Бавари, о ты, лучший из людей, сорвавшие все желания. Пусть ни в чем мы не усомнимся в тебе». Все лицо свое покрывает он языком, полукругом волос соединены его брови. Знай то, о юноша. Не слыша ничьих вопросов, слыша только ответы, окружавшие их воскликнули в восхищении, всплеснувши руками. Кто вопрошал его, Брахма ли, боги ли, или Индра, и к кому отвечал он? Спрошенный мною о проклятии на голову Бавари, ответь, о благословенный, развей наши сомнения, о мудрец. Голова — это неведение. Знай ты, познание раздробляет голову, разбивает ее уверенностью, глубокой мыслью, медитацией, решимостью и усердием. Тогда успокоенный и обрадованный юноша набросил шкуру на одно плечо, упал к ногам совершенного и, поклонившись ему до земли, сказал: «О достославный, о яснозрящий! Брахман Бавари припадает к ногам твоим в восторге и радости. Пусть радуется Бавария с учениками своими», — сказал совершенный. «И ты радуйся также, о юноша, ибо во всех вас, и в тебе, и в Баварии, и в учениках его, много сомнения. Вот вам благоприятное время, вопрошайте, о чем задумали». Получивши разрешение от благословенного, ученики Бавария, каждый по очереди, сидя со сложенными руками, вопрошали благословенного.